Глава 12. Синдром отложенной жизни и ожидание идеального момента. Упущенные возможности. Вот настоящая трагедия жизни. Эти горькие слова великого мыслителя Сократа как нельзя лучше отражают суть одной из самых пагубных жизненных ловушек, так называемого синдрома отложенной жизни. Дело в том, что подавляющее большинство людей постоянно откладывает самореализацию, важнейшие решения и перемены на потом. Мы как будто вечно ожидаем наступления некоего идеального момента, когда появятся нужные условия или вдохновение, чтобы наконец приступить к воплощению мечты. Когда появится больше свободного времени, я точно напишу эту книгу. Я уйду из ненавистной работы, как только накоплю достаточно денег. Я отправлюсь в кругосветное путешествие, когда дети подрастут. Знакомое оправдание. Так мы год за годом откладываем самое важное на неопределенное будущее. А когда оглядываемся назад, то с горечью понимаем, наши лучшие годы безвозвратно ушли впустую в ожидании абстрактного потом. И мы так и не реализовали свой истинный человеческий потенциал, оставшись недовольными прожитой жизнью. Увы. Это не единичный случай, а массовая тенденция. Исследования показывают, что доля людей, сожалеющих о своей жизни в старости, достигает 85-90%. Они жалеют о том, что так и не занялись тем единственным делом, которое действительно любили и которому лежала душа, не реализовали свой творческий, предпринимательский, интеллектуальный и прочий потенциал, не осмелились пойти наперекор ожиданиям близких и общества ради собственной мечты. Потратили годы зря на выживание вместо того, чтобы жить полной, осмысленной жизнью каждый день. И в основе всего этого, как я уже сказал, лежит извечная человеческая склонность откладывать на потом все самое важное. Мы вечно ожидаем того самого идеального момента для старта, а он все никак не наступает. Что же это за роковая психологическая ловушка? Давайте разберемся. Иллюзия правильного момента для начала. Как ни странно, но большинство людей совершенно искренне верят в то, что существует некий особый магический момент в будущем, когда условия станут на 100% благоприятными для реализации их мечты. И именно тогда можно будет наконец бросить ненавистную работу и полностью посвятить себя хобби, отношениям, создать свой бизнес и прочее. Мы постоянно говорим про себя. Я начну писать книгу, как только будет больше свободного времени. Я открою собственное дело, когда скоплю капитал. Я уйду из токсичных отношений, когда встречу достойного человека. И в какой-то момент оглядываемся назад, а потенциальное будущее так и не наступило. А годы, лучшие годы, ушли впустую. Дело в том, что подобные расчеты на идеальное стечение обстоятельств всего лишь наша иллюзия, навеянная страхами и ленью. Такой момент X никогда не представится сам по себе. Например, многие мечтают бросить работу и начать путешествовать, когда вырастут их дети или когда скопят миллион на пенсию. Но потом с горечью осознают, что в 60-70 лет уже нереально осилить затяжные трекинги по горам, и им доступны лишь санатории для пожилых. Дети вырастают, а свободного времени не прибавляется. Деньги есть, но уже нет ресурса их потратить с удовольствием. Или, например, многие мужчины лелеют мечту об открытии собственного бизнеса, как только скопят на стартовый капитал в 10 миллионов. Но достигнув 45 лет и выйдя на нужный уровень годового заработка, они вдруг с ужасом понимают, что сил и мотивации начинать все с нуля уже не осталось. Да и семья, дети, обязательства перед близкими теперь не позволяют легко рискнуть комфортом ради авантюры со стартапом. То есть, как видите, обещанный счастливый момент имеет свойство ускользать в воздухе, стоит к нему приблизиться. И тогда мы обнаруживаем себя разочарованными, опустошенными, а главное, глубоко несчастными от того, что у нас ничего не получилось в этой жизни. На самом деле, проблема вовсе не во внешних обстоятельствах, а исключительно в нашем сознании, в нашей склонности обманывать самих себя иллюзией отсроченного счастья. И эта ложь со временем приносит лишь горькие плоды упущенных возможностей и невоплощенных амбиций. Ошибочность подхода – либо 100%, либо ничего. Еще одно крайне опасное заблуждение сознания, на котором основан синдром откладывания жизни, Эта установка – либо я сделаю это идеально, либо вообще не стану делать. Мы почему-то уверены, что если не можем запустить бизнес мирового масштаба прямо завтра, то и начинать с малого смысла нет. Если не получается сразу выдавать шедевры музыки, литературы, то проще и дальше довольствоваться скучной рутинной работой бухгалтера или менеджера. Между тем, подобная логика катастрофически ошибочна и разрушительна. Во-первых, никто и никогда с потолка не начинал своего восхождения к вершинам. Каждое великое дело изначально было маленькой задумкой с небольшими ресурсами в распоряжении его создателей. Крупнейшие компании современности – Apple, Google, Facebook – все они когда-то являли собой скромные стартапы из нескольких энтузиастов, работавших на коленке. А во-вторых, даже если ваши первые попытки и не увенчаются громким успехом, разве от этого стоит вообще отказывать себе возможности реализации? Я убежден, что куда хуже доживать век в сожалениях о нереализованной мечте, чем хотя бы попробовать воплотить ее, пусть и с первых раз не самым идеальным образом. Посмотрите на ситуацию по другим углом. Если вы не сделаете первых шагов сейчас, пусть даже шатких и неуверенных, то через 10 лет точно будете сожалеть об упущенном шансе. А вот начните хоть как-то двигаться в направлении цели, пусть на кривых ногах, и со временем обязательно наберетесь мастерства и уверенности на этом поприще. Поэтому еще раз повторю. Не обольщайтесь иллюзиями о возможности 100% идеального старта. Начните с малого, с того, что можете сейчас. А дальше сработайтесь, освоитесь, обзаведетесь необходимыми связями и опытом. Главное сделать первый шаг, вместо того, чтобы вечно ожидать того самого мифического идеального момента для старта. Что мешает нам начать жить прямо сейчас? Теперь давайте разберемся, какие именно внутренние барьеры мешают нам начать активно действовать и жить полной жизнью уже сегодня, не откладывая все самое важное в долгий ящик. Страхи. Первый и ключевой фактор, удерживающий нас в ловушке отложенной жизни, это разного рода страхи. Боязнь потерпеть неудачу, потратить годы впустую и остаться у разбитого корыта под старость. Опасение потерять хоть какую-то стабильность и предсказуемость ситуации. Боязнь осуждения со стороны близких и друзей в случае радикального выбора и так далее. Все эти внутренние страшилки, как правило, сильно преувеличены и надуманы. Однако они надежно удерживают нас в зоне инертного существования, не давая сделать решающий рывок к мечте. Пересиль в себе страх, и ты освободишься от оков синдрома отложенной жизни. Неуверенность. Другая внутренняя проблема – собственная неуверенность в своих силах, способностях, талантах. Нам кажется, что мы недостаточно умны, опытны, образованы для того, чтобы притворить задуманное в реальность уже сейчас. Этот внутренний саботаж удерживает нас на месте. Однако примеры великих деятелей прошлого и настоящего показывают, чтобы по-настоящему преуспеть в той или иной сфере, вовсе не обязательно изначально обладать какими-то выдающимися талантами и качествами. Важнее всего мотивация, стремление к цели, готовность упорно трудиться, совершенствуя свое мастерство шаг за шагом. А значит, и вам не стоит себя ограничивать по причине мнимой некомпетентности. Просто начинайте, и уже в процессе движения вы приобретете все необходимые знания, умения и связи. Так что смелее вперед, даже если ваши первые шаги будут несовершенны. Привычки и инерция. Наконец, еще один мощный фактор, препятствующий нам начать жить яркой жизнью уже сейчас, это наши устоявшиеся привычки и внутренняя инерция, сопротивляются любым переменам. Даже если глубоко в душе мы понимаем, так дальше продолжаться не может, нужно что-то предпринимать, нас будто магнитом тянет обратно в колею знакомого и привычного. Яркий пример – история моего пациента Алексея, который 12 лет проработал в одной и той же конторе юристом. Эта деятельность перестала приносить какое-либо удовлетворение еще лет 5-7 назад, но уйти с насиженного места и попытаться реализовать себя в другой сфере Алексей никак не решался. Просто потому, что страшна сама неопределенность будущего и необходимость кардинально менять привычный распорядок. Да и на текущей работе был достаточный заработок, позволявший более-менее сводить концы с концами. Так что неудивительно, что инерция и привязанность к старому доброму укладу жизни зачастую перевешивает для многих даже серьезную неудовлетворенность текущим положением дел. Люди как будто боятся самих перемен, даже если те обещают принести явные улучшения. Как видите, откладывание важных решений и перемен в своей судьбе проистекает в первую очередь из нашего собственного внутреннего несовершенства. Из наших страхов, неуверенности в себе и рабской привязанности к рутине, какой бы тоскливой она ни была. Преодолей эти внутренние ограничения, и ты освободишься от пут синдрома отложенной жизни, обретя свободу быть хозяином собственной судьбы здесь и сейчас. Как начать жить прямо сейчас, не дожидаясь особого момента в будущем? Итак, теперь после всего сказанного возникает закономерный вопрос. Как же все-таки научиться жить полной жизнью уже сейчас, не откладывая себя на потом? Как победить этот порочный синдром ожидания лучших времен и перестать быть заложником собственных страхов и ограничивающих установок? Предлагаю несколько действенных стратегий. Во-первых, задумайтесь, чего вы хотите от этой жизни на самом деле? Какая профессиональная и личная реализация, какой жизненный опыт действительно имеет для вас смысл и ценность? А теперь посмотрите правде в глаза. Ведете ли вы сейчас тот образ жизни, который вам по-настоящему интересен и который соответствует вашим глубинным ценностям? Если нет, а именно так обстоят дела у большинства, значит, пришло время перемен. И откладывать эти перемены не имеет никакого смысла в расчете на светлое будущее, ведь если не делать ничего уже сейчас, то лучшего будущего точно не будет. А с годами, как я уже говорил выше, только все сложнее и сложнее становится менять свою жизнь из-за накапливающихся обязательств и привязанностей. Во-вторых, проанализируйте ваши страхи, которые мешают вам начать жить так, как вы того действительно хотели бы. Попробуйте посмотреть на них со стороны. Возможно, вы обнаружите, что большинство этих беспокойств чрезмерно завышены, гиперболизированы вашим воображением. Взвесьте все «за» и «против», и вы поймете, что плюсы от перемен значительно перевешивают минусы, которых так страшитесь. В-третьих, не ждите никакого особенного идеального момента для начала воплощения своих желаний. Лучший момент – это всегда прямо сейчас. Начните двигаться к цели уже с имеющимися у вас скромными возможностями. Параллельно вы будете обретать необходимые навыки, связи, опыт, ресурсы. Главное – сдвинуться с мертвой точки бездействия, а там уже пойдет как по маслу. В-четвертых, не сдерживайте себя страхом совершить ошибку или потерпеть неудачу. Даже если не получится воплотить задуманное с первого раза идеально, тоже не беда. В любом случае, такие жизненные эксперименты дадут вам колоссальный опыт, из которого вы извлечете полезные уроки на будущее, а значит, это точно не потраченное зря время. Ну и в завершении еще раз хочу сказать, не ждите чуда, не надейтесь на волшебную таблетку или внезапный поворот судьбы. Все, что вам нужно для счастья, у вас уже есть прямо сейчас. Просто осмельтесь жить так, как вы этого действительно хотите. И вы тут же ощутите прилив жизненных сил, вкус каждого момента, а главное, перестанете бесцельно существовать в ожидании несбыточного будущего. Все в ваших руках, так дерзайте же навстречу мечте.